Арзамас представляет курс Ярослава Василькова «Махабхарата. Великий древнеиндийский эпос». Лекция третья. Авторы-сказители и заказчики Махабхараты. В прошлых лекциях я говорил о том, что Махабхарата – это древний книжный эпос устного происхождения. Литературный памятник такого особого типа. К этой категории можно отнести также греческие «Илиаду» и «Одиссею», старофранцузскую «Песнь о Роланде», англосаксонский «Беовульф», ну и другие некоторые эпические памятники. Книжный эпос устного происхождения создается на основе устной поэзии, но отличается от нее тем, что он письменно фиксирован. А с другой стороны, он отличается от книжного литературного эпоса, отличается своим стилем, который он наследует от устной традиции. И я постараюсь раскрыть для вас суть этого понятия «книжный эпос устного происхождения» и показать на примере Махабхараты, как совершается переход от устности к письменности. Чтобы дать вам представление о стиле Махабхараты, я расскажу о том, как я сам познакомился с этим текстом впервые. Страшно сказать, но уже 60 лет назад я еще студентом был направлен в Институт востоковедения, Ленинградское отделение Института востоковедения, где мне дали на пробу переводить отдельные главы из Махабхараты. А я тогда много читал разные поэзии, в общем, немножко сам этим баловался. И меня поразил необычный по сравнению с литературной поэзией стиль Махабхараты. Для разных ситуаций в эпосе использовались определенные стандартные выражения или формулы. Иногда это были целые фразы, которые занимали весь стих или всю строку. Иногда это было полустишие, иногда отдельные слова просто встречались постоянно в одной и той же метрической позиции. То есть в том же месте, обычно где-то в окончании стиха или полустишия. Если литературный поэт стремится к новизне, оригинальности, неповторимости форм выражения, то искусство создателей Махабхараты явно состояло в изобретательном варьировании традиционных формульных элементов. Я был в недоумении, я с такого рода поэзией еще не сталкивался. Хотя нечто подобное можно было видеть в русских былинах, но я тогда еще с ними был очень слабо знаком. И тут мне прояснило очень многое книжка одного английского античника, специалиста по Гомеру, Джорджа Томпсона, переводная книжка. Джордж Томпсон написал в ней свой опыт первого знакомства с греческим эпосом. Когда он читал первый раз «Одиссею», то был поражен образностью одной фразы, где о сраженном герое было сказано следующее. Я читаю это в русском переводе Гнедича. «Ты же под вихрями пыли, тихий, огромный и страшный, лежал там, забыв колесничный бой». И Томпсону показалось, что это сказано вдохновенно, что это такой яркий, уникальный авторский образ. Но вот каково было удивление его, когда он нашел через некоторое время этот образ, повторенный просто слово в слово, уже в другой поэме Гомера в «Илиаде». И тогда у Томпсона возник интерес к проблемам эпического стиля. И вот из этой его книги я тогда узнал, что в мире существовало тогда уже научное направление, которое изучало стиль раннего книжного эпоса, прежде всего Гомера, в сравнении с поэтической техникой эпоса устного. В середине XX века в науке о фольклоре произошла подлинная революция. Долгое время ученые считали, что устный эпос отличается от литературы только наивностью, отсутствием логики, несовершенством стиля и простонародным языком. На Западе устные эпосы были еще практически не изучены. Впереди тогда была Россия, где еще в XIX веке началось интенсивное изучение былинной традиции эпической, где появились также новаторские исследования эпической поэзии тюркских народов России, которые провел Василий Васильевич Радлов. Для западной науки переломными стали работы в период между двумя мировыми войнами в Югославии американца Мильмана Перри, а также его ученика и продолжателя Альберта Лорда. Они записывали живой, поющийся эпос у боснийских, сербских, хорватских, черногорских сказителей. И они впервые досконально изучили поэтическую технику, с помощью которой создавался этот эпос при каждом живом исполнении. Именно в их работах выяснилось, что устная эпическая поэзия и поэзия литературная — это два принципиально разных вида словесного искусства. Устная эпическая традиция в пору своего расцвета не знает никакого фиксированного текста. Сказитель при каждом исполнении творит песнь заново, используя при этом различные элементы формульной техники. Он выстраивает одну за другой различные поэтические темы. Тема, вот по Лорду и Перри, это определенный типовой мотив эпоса со всеми средствами его выражения, включая разные формулы и варианты формул, соответствующий набор лексики и так далее. Ну, поскольку вам уже ясно, что в Махабхарате был тоже обнаружен устно-поэтический стиль, я приведу пример из индийского эпоса. В Махабхарате повторяются, например, такие темы, как просьбы к сказителю, тема ритуала встречи и приема гостей, описание природы, тема поединка героев, тема беседы, диалога или диспута, тема аскетических подвигов, паломничества и так далее. Тема может вводиться особой формулой, подчас развернутой на целую строку или на целый стих. Например, описание битвы, поединка часто начинается формулой «Татра правартате юдхам тумулам ломахаршанам». И вот началась битва шумная и потрясающая. Эта формула может варьироваться, но вот слово «юдха» в конце первого полустишия «Татра правартате юдхам», вот это «юдхам» всегда остается. По сути, оно, слово «юдха» в этой позиции, и является ядром темы битвы. После темы просьбы к сказителю, тот обычно слушателям отвечает «Атрапи удахаранти имамы тихасам пуратана». То есть тут обычно приводят такое древнее предание. И далее следует рассказ. Эта формула повторяется каждый раз, когда сказитель начинает какой-то рассказ свой. После ядра или этой вводной формулы тема строится полностью импровизационно, причем очень важную роль играют формульные окончания стихов и полустиши, вот как это юдхам. Они очень облегчают импровизацию, потому что сказитель может, держа в голове формулу в окончании стиха или полустиши, с легкостью заполнить пространство перед этой формулой какой-то другой формулой из репертуара этой темы или материалом неформульным, именами какими-нибудь там. Техника устной поэзии служит именно этой задаче. Она позволяет легко и быстро импровизировать текст на заданную тему при устном исполнении. И поэтому, вот как я говорил, скажем, сказители, тюркские, казахские сказители могут импровизировать текст бесконечно, там хоть до 200-300 тысяч стихов подряд. Язык и стиль устной поэзии обычно в некоторой степени знакомы всем членам традиционного общества. В Махабхарате, например, мы видим, что ее герои нередко при встрече сами друг другу рассказывают какие-то древние предания. Несомненно, тоже вот в такой устно-поэтической форме. Всем членам традиционного общества знакомы какие-то эпические формульные выражения, которые, может, стали уже крылатыми словами. Но мастерство одаренного профессионального сказителя, способного иногда импровизировать на протяжении месяцев, вызывает у аудитории восхищение и преклонение. Его искусство вызывать в сознании слушателей яркие образы, вызывать у них сильнейшие эмоции, кажется чем-то сверхъестественным. Отсюда и рождаются легенды о божественном происхождении поэтического дара. Аудитория способна часами внимать монотонному ритму, завораживающим оборотом речи, освещенным своей древностью. Острота переживания доходит до высшей точки в моменты описания сказителем поединков и битв. Этнографами многократно засвидетельствована бурная, такая экстатическая реакция слушателей в таких ситуациях. Даже вот в Индии, я знаю, был засвидетельствован случай, когда Махабхарату исполняли, ну, было такое, значит, полудраматическое исполнение, когда сказители поочередно исполняли роли разных персонажей, и один из них произносил реплику главного злодея эпического Дурьодханы. Так слушатель, один из слушателей просто его убил. Такое воздействие эмоциональное. Такова устная эпическая поэзия. От поэзии литературной она отличается примерно так же, как музыкальный импровизационный жанр, джаз, отличается от классической музыки, которую исполняют по нотной записи. Упомянутые мною Перри и Лорд изучали устную поэзию в Югославии прежде всего для того, чтобы путем сравнения проверить, а не являются ли поэмы Гомера устными по происхождению. Перри и был, собственно, специалистом по Гомеру. его работы и работы Лорда убедительно показали, что да, Илиада и Одиссея сохраняют стиль устноформульной поэзии, и этот стиль предназначался для того, чтобы облегчать импровизацию. Достоянием мировой науки идеи Перри Лорда стали в 1960 году, когда вышла в свет книга Альберта Лорда «The Singer of Tales», в русском переводе «Сказитель». И началось после 1960 года, как говорится, триумфальное шествие этих идей по свету. В самых разных древних и средневековых книжных эпосах ученые стали обнаруживать формульный стиль. Встречались и возражения, и порой, как я скажу позже, справедливые. Но с наибольшей готовностью приняли устно-формульную теорию фольклористы в России, потому что эти взгляды были им очень близки. Борис Николаевич Путилов, изучавший былины и эпос южных славян. Виктор Максимович Жирмунский, осуществивший то, о чем мечтал, но не смог сделать по политическим причинам Мельман Перри. То есть Перри хотел вслед за Радловым описать тоже эпические традиции тюркских народов России, но не удалось. Это сделал зато Жирмунский. И вот и Путилов, и Жирмунский поддержали это новое течение фольклористики. В начале 70-х годов Павел Александрович Гринцер в Москве и ваш покорный слуга в Ленинграде впервые применили устно-формульную теорию к Махабхарате. Елизар Моисеевич Мелитинский использовал методику Перри и Лорда при работе с древнескандинавским эпосом, а позднее Юрий Александрович Клейнер обратился к их теории при работе с англосаксонским Беовульфом. Надо отметить, что русские фольклористы сразу смогли внести в эту устно-формульную теорию некоторые важные коррективы. Например, Борис Николаевич Путилов указал на преимущественную формульность окончаний былинного стиха, а Павел Александрович Гринцер очень удачно определил подобные окончания стихов и полустишей Махабхараты как опорные слова. И эти опорные слова в устной традиции играли главную роль в импровизационном построении текста. При опоре на эти формульные окончания становилась возможной широкая вариативность устно-поэтического текста. И это указывало на ошибочность одного из базовых положений теории Перри и Лорда. Они утверждали, что в текстах устных или устного происхождения большинство строк должно быть занято чистыми, то есть развернутыми формулами. Впоследствии сам Альберт Лорд отказался от этого положения. Итак, мы выяснили, что такое устная эпическая поэзия и что такое книжный эпос устного происхождения. Махабхарата, безусловно, наследует устно-эпический стиль, и ясно, что книжному ее тексту предшествовало многовековое бытование этого эпоса, или, может быть, это был цикл эпических песен в устной традиции. А как же мог произойти переход от устного эпоса к книжному? Ну, об этом поговорим позже, а сейчас сначала о том, кем были носители эпоса о Бхаратах, когда он был еще устным. Но Махабхарата нам сама об этом рассказывает. Согласно Махабхарате, главную роль в передаче древних сказаний играли султы, о которых я говорил раньше. Это была воинская каста, но такая подчиненная по отношению к знатным воинам. Сута обычно правил на колеснице конями, но в то же время был знатоком правил боя и кодекса воинской чести и был советчиком колесничного бойца. А также он был свидетелем подвигов этого знатного воина и всегда мог воспеть этим подвигам хвалу импровизационно. Знали суты, по-видимому, и сказания о подвигах предков данного знатного воина и вообще о подвигах древних героев, и исполняли суты эти сказания в ходе разного рода обрядов и празднеств. Всю Махабхарату, я об этом упоминал, сказывает во время великого жертвоприношения в лесу Наймиша сута Уграшравас, сын другого суты Ламахаршаны. Вот показательные имена этих потомственных, очевидно, сказителей. Уграшравас значит «мощная или грозная слава». То есть это указывает на характер его репертуара. Это сказание о великих или ужасных деяниях. А отца его зовут Ламахаршана. Это буквально значит «заставляющий подниматься волоски на теле». Так индийцы описывали переживание сильнейшей эмоции. Как мы сказали бы, от его исполнения мороз по коже. Вот это Ламахаршана и значит. А эмоции слушателей во время исполнения эпоса могли просто зашкаливать. Важную роль в Махабхарате играет еще один сута – Санджая. Это возничий царя Дхритараштры, отца Кауравов. Ему, собственно, приписывается текст большинства батальных эпизодов эпоса, описание всех перипетий битвы. Причем Санджая описывает царю Дхритараштре все происходящее на поле Куру, находясь далеко оттуда. Он находится во дворце в царском. А дело в том, что он обладает особым чудесным зрением или чудесным оком. Здесь мы видим прямую аналогию нашему преподобному Сергию Радонежскому, который по преданию, находясь в своей обители, то, что теперь Троица Сергиева Лавра, чудесным образом видел и описывал монахам то, что происходило в это время на Куликовом поле. На примере Санджаи мы видим, что в глазах индейцев эпохи Махабхараты сказитель-импровизатор наделялся высоким статусом и порой такими сверхчеловеческими способностями. Традиция устного эпоса остается живой там, где у сказителей есть слушатели, располагающие свободным временем. Например, на русском севере былинная традиция выживала там, где мужики регулярно уходили на разного рода отхожие промыслы. И с ними всегда был сказитель, который им украшал досуг. В Древней Индии, по письменным источникам, суты изначально выступали при дворе раджи в контексте больших царских жертвоприношений, но традиция развивалась, и число сут, по-видимому, со временем росло. А где они все могли найти аудиторию? И ответ нам подсказывает сама Махабхарата одной своей особенностью. В Махабхарате мощно звучит одна тема, казалось бы, странная в героическом эпосе. Это тема паломничества. Сами пандавы, как вы знаете, уже дважды совершают паломнический обход по ходу солнца вокруг всей земли, то есть вокруг Индии. В первой книге Арджуна, провинившись перед братьями, добровольно уходит в изгнание и посещает святые места, тиртхи, тоже обходя, по сути дела, вокруг Индии. В девятой книге подробно описывается такая же тиртхаятра, то есть хождение по тиртхам, паломничество брата Кришны Баладевы. Слово «тиртха» буквально означает «брод», «переправа» или «мелководье». Это были особые места на реках, где паломники совершали омовение и возлияние воды для богов, святых мудрецов и усопших предков. Практика паломничества, скорее всего, доарийская по происхождению. Она ведом неизвестна или чужда. В одном поздневедийском тексте сказано, что воды в тиртхах были прежде под контролем демонов-ракшасов, которые убивали всех, кто туда приходил. Но вот магия одного святого мудреца изгнала этих бесов. Махабхарата – это первый текст в санскритской литературе, где появляются описания практики паломничества. И это не просто описание. Это активнейшая пропаганда, реклама, которая обещает паломнику за посещение тирт величайшую духовную заслугу. И упоминания о паломничестве разбросаны по всей эпопее. Но в третьей книге мы находим просто настоящие паломнические путеводители. И эти путеводители подробно описывают маршрут паломника вокруг всей Индии, направляют его от одной тиртхи к другой. Здесь говорится, например, совершенно наперекор духу ведийской традиции, говорится, что заслуга паломничества даже выше, чем плод жертвоприношений. И чего только не обещают паломнику. Обещают избавление от самых тяжких грехов, даже от греха убийства брахмана. Обещают прощение всех долгов, обретение телесной красоты, все виды посмертного блаженства. Обещают дар невидимости и даже переход в более высокую варну или касту. А достичь этого можно очень легко. Надо просто посетить определенную тиртху, одарить и накормить там брахманов, или хотя бы одного только брахмана, или хотя бы только одной горстью риса, ну и так далее. В общем, можно сказать, что в этих паломнических текстах Махабхараты прямо и бесхитростно выражен такой корыстный социальный заказ, как у нас говорили, со стороны местных брахманов. Причем это брахманы-гиды, которые жили в паломнических центрах и добывали средства на жизнь тем, что знакомили паломников с местными святынями. В Древней Индии паломничество было, как оно остается и сейчас, движением огромных человеческих масс. И каждый год в этом движении наступал перерыв на несколько месяцев, часто на 4, сезона дождей, когда дороги становились совершенно непроходимы. И для паломников наступал период долгого вынужденного досуга. И они бы, наверное, умирали от скуки, если бы перед ними в тиртхе не появлялся сута. Как раз такая сцена открывает всю Махабхарату. Упомянутый сута Уграшравас на великом жертвоприношении царя Джанамиджая в Такшашиле, слышит, как другой сказитель исполняет сказания из Махабхараты. Затем он странствует по разным тиртхам и другим святым местам, посещает и поле Куру, место Великой битвы, и после этого приходит, наконец, в лес Наймиша, важнейший центр паломничества, и видит там святых мудрецов, которые собрались по случаю очередного великого жертвоприношения, и спрашивает их, что из его обширного репертуара они хотели бы услышать. И вот они просят его рассказать им Махабхарату. Ясно, что именно в центрах паломничества сказители сутты могли найти себе благодарную аудиторию, располагающую свободным временем. И здесь интересы сказителей совпали с интересами местных брахманов-гидов. Сказители, идя навстречу брахману, привязывали действие многих сюжетов эпоса к тиртхам, тем самым рекламируя местные святыни и привлекая к ним новые массы посетителей. Сотрудничество создателей эпоса с религиозными деятелями и институтами не является уникальной только индийской особенностью. Давно было доказано, что сказители старофранцузского эпоса, вот этих «Шансон де Жест», в частности, к ним принадлежит и песня «Роланде», эти сказители, жонглеры, работали среди паломников на пути Сантьяго де Компостела. И благодарность за такую возможность, в благодарность монахам, приурачивали действия эпических песен к местным монастырям. На Руси былинная эпическая традиция вошла в контакт с монастырско-паломнической средой, и результатом стало формирование особой, оцерковленной, так сказать, ветви русского эпоса, то есть традиции духовных стихов, которую исполняла особая категория сказителей-калики-перехожие. В Индии сходный симбиоз, так сказать, сказителей с брахманами в монастырско-паломнической среде тоже не мог пройти бесследно для эпической традиции. Именно здесь, вероятно, начали вовлекаться в эпос тексты брахманской традиции смрити, что буквально значит «запомненное». Это тексты, которые передавались уже не импровизационно, а больше по памяти. Вот как раз такими были тексты паломнических путеводителей. К некоторым изменениям в эпической традиции мог привести и особый состав аудитории в тиртхах. Дело в том, что с началом сезона дождей в тиртхи приходили из лесов разного рода отшельники, практиковавшие тапас, то есть подвижничество, стремившиеся достичь духовного прогресса путем суровой аскезы. Скорее всего, от них и попали в Махабхарату разные истории из жизни лесных отшельников, которые часто отмечены женоненавистничеством, потому что эти аскеты видели в женщинах главное препятствие для своего совершенствования. Есть основания полагать, что в сезон дождей собирались в центрах паломничества также и представители религиозно-философского учения Санкхья-йога, которые до этого занимались в лесу просто йогической практикой. Вот этим можно объяснить доминирование Санкхья-йоги в религиозно-философских разделах Махабхараты. На этом этапе в процессе передачи и творческого воссоздания эпической традиции стали принимать участие и брахманы, которые овладевали устно-поэтической техникой. И со временем брахманы стали полностью контролировать эту традицию. В позднем слое Махабхараты мы уже встречаем даже упоминание о брахманах, которые исполняют Махабхарату перед собранием воинов. Так постепенно Махабхарата превращалась из чисто героического эпоса в текст назидательный, религиозно-дидактический. Ее стали называть «Дхарма-шастрой», то есть вот именно такой книгой назиданий и наставлений. Тексты, содержащие разные духовные поучения и предписания, по-видимому, тоже передавались устно, но с меньшей степенью импровизации и варьирования. Как же эта огромная, подвижная масса устных текстов превратилась в книгу, тоже таких гигантских размеров? Долгое время этот вопрос не находил ответа. К концу XX века большинство специалистов признавало наличие в Махабхарате элементов устно-поэтической техники, то есть считало ее текстом устного происхождения. Но явились и очень серьезные оппоненты. В частности, американский ученый Альф Хильдебейтель и его ученики, которые возродили старую теорию унитаризма, то есть единого авторства эпоса. Они предлагают принять во внимание традиционную индуистскую точку зрения, которая восходит к позднему слою Махабхараты. В некоторых рукописях эпоса к нему был добавлен такой эпизод. Один из персонажей, действующих в эпосе, святой мудрец Брахман Вьяса, составитель, собиратель, это значит Вьяса, по завершении всех событий уединяется в пещере, собирает в своем сознании память обо всем происшедшем и начинает петь о нем сказание Махабхарату, а записывает его слоноголовый бог Ганеша, это бог, в частности, письменности. Ну, это, конечно, очень позднее добавление к Махабхарате. Современные унитаристы, конечно, более рациональны. Они говорят не о Вьясе, а о таком коллективном Вьясе, то есть о команде, о группе литературно одаренных брахманов, которые в первых веках до нашей эры в непродолжительный срок, как они считают, написали Махабхарату для наставления царей и воинов, а также для проповеди индуистского закона Дхармы. При этом Хельтебетль категорически утверждает, что этот коллектив авторов не опирался ни на какое устное предание и никакой устной поэмы о Бхаратах никогда не существовало, а устноформульную теорию унитаристы считают фикцией. Ссылаются на то, что согласно книге Лорда, Альберта Лорда, вот этой книге 1960 года, в тексте устно-поэтического происхождения должны преобладать чистые, развернутые формулы, клише. А именно такую картину можно наблюдать во многих заведомо письменных средневековых текстах. Но я раньше уже сказал, что от этого своего ошибочного положения Альберт Лорд давно отказался. Однако и мы, те, кто верил в устное происхождение санскритской эпопеи, не могли до недавнего времени объяснить, как конкретно мог произойти переход от устности к письменности. Запись устного исполнения текста такого колоссального объема практически невозможна. Это сейчас фольклорист записывает сказителя на магнитофон или на диктофон, а потом расшифровывает эту запись. Записывающий от руки не угонится за сказителем-импровизатором, а если того прерывать все время, то будет нарушен творческий процесс. Возможно, также самозапись. Сказитель, научившийся грамоте, сам записывает свой вариант сказания. Не так давно были опубликованы, например, образцы такой самозаписи, которые выполнены сказители шорского эпоса. Сделаны эти образцы кириллицей, корявым почерком в школьных ученических тетрадках. Но, конечно, тексты, подобные Махабхарате или Илиаде, не могли быть созданы такими чисто устными сказителями, едва овладевшими грамотой. К сожалению, из исследователей Махабхараты не только унитаристы, но и сторонники устного происхождения эпоса долгое время ориентировались на старую книжку Лорда, не следя внимательно за развитием устноформульной теории. А если бы следили, то давно пришли бы к правильному ответу на вопрос. Потому что давно ведь напрашивалась мысль, а не мог ли человек, который вырос, был воспитан в традиции сказительства, не мог ли он овладеть грамотой и книжной культурой настолько, чтобы создать на основе устного эпоса книжный эпос. Но тут сразу вставало препятствие в виде еще одного тезиса из книги Лорда, который казался незыблемым. Лорд считал устно-поэтическую и литературную техники противостоящими и взаимоисключающими. Можно, я цитирую Лорда, можно предположить, что некто в юности был устным поэтом, а позднее стал поэтом-пишущим. Но невозможно, чтобы он был одновременно и устным, и пишущим поэтом на каком-то этапе своей карьеры. Одно исключает другое. Но вы уже догадываетесь, наверное, что в своих поздних работах Альберт Лорд отказался и от этого тезиса. При одновременном существовании ранней книжной поэзии и устной традиции вполне могли появляться такие поэты-книжники, которые прекрасно владели техникой устной поэзии. Здесь можно назвать сразу имена Вука Караджича в Сербии, Петра Негаша в Черногории, Элиаса Лёнрата, создателя финской Калевалы. И к воображаемому индийскому Вьясе вполне приложимо то, что сказал выдающийся российский филолог-классик Александр Иосифович Зайцев о Гомере. Он должен был впитать в себя с юных лет вековую и даже тысячелетнюю традицию устного поэтического творчества. О создателе Махабхараты можно сказать, как и Зайцев о Гомере, что он был, по-видимому, уже грамотен и с жадностью усваивал различные знания, стремясь все их разнообразие как-то отразить в своем творчестве. Словами Александра Иосифовича Зайцева, такой человек мог преодолеть и барьер, затрудняющий переход от традиции сказительства к литературному творчеству. Вот так, скорее всего, Махабхарата и стала книгой. В следующей лекции о самой известной в мире части Махабхараты – Бхагавад-гите. Если вас интересуют древние верования, в приложении «Радио Арзамас» и на нашем сайте можно также послушать курс «Рагнарёк. Зомби. Магия. Во что верили древние скандинавы».